Она грузно опустилась на траву и уселась, подобрав под себя ноги, как сидят портные, и поминутно ерзала, говоря, что к ней под платье заползли муравьи. Сам Дюфур, раздосадованный немного присутствием и непрошенной любезностью незнакомцев, все старался усесться удобнее, что ему никак не удавалось, а желтоволосый малый сочно и жадно жевал, как людоед. «Чудесная погода», — сказала толстая дама, обращаясь к одному из гребцов. Она хотела любезностью отблагодарить за любезность. «О, да», — отвечал тот. «А вы часто бываете за городом?» «Нет, куда там, каких-нибудь раза два в год, чтобы освежиться немного. А вы, господа?» «Я бываю здесь каждый день и здесь же ночую». «Ах, это должно быть очень приятно». «Да, конечно». И он так поэтично и в таких привлекательных красках рассказал, как он проводит дни, что совсем растрогал этих обывателей до глупости, обожающих природу, вечно лишенных свежего воздуха и зелени, прикованных целый год к своим конторам и прилавкам и только оттуда мечтающих о прогулках по полям и лесам. Молодую девушку тронул рассказ, и она взглянула на говорившего. Тут и Дюфур в первый раз вставил свое слово. «Да, вот это жизнь так жизнь», — сказал он и обратился к жене. «Еще кролика, душа моя». «Нет, мой друг, спасибо». И, обернувшись к молодым людям, она показала на их руки. «И вам не холодно так?» Оба в ответ только рассмеялись и привели все семейство в ужас рассказами о своей выносливости и неутомимости, о том, как потные они купаются, о том, как они странствуют по ночам в тумане, и при этом они стукали себя по груди, чтобы показать, какой получался от этого полный звук. «Ну, вид у вас крепкий», — сказал Дюфур. Он больше не вспоминал о том, как он в былые времена обгонял англичан. Теперь молодая девушка украдкой поглядывала на них, а желтоволосый парень, неловко глотнув вина, стал страшно кашлять. Он забрызгал все вишневое шелковое платье своей хозяйки, та рассердилась и велела принести воды, чтобы замыть пятна. Жара, между тем, становилась невыносимой. Сверкая, река казалась очагом жары, а винные пары туманили голову. Дюфура мучила жестокая икота, и он расстегнул жилет и верхнюю пуговицу брюк, а жена его, чувствуя одышку, мало-помалу распускала лиф. Приказчик с беззаботным видом встряхивал своими соломенными космами и то и дело подливал вина. Бабушка, чувствуя себя под хмельком, старалась держаться как можно прямее и с большим достоинством. В молодой девушке перемены заметно не было. Только глаза ее разгорались, а смуглая кожа на щеках порозовела. Кофе их совсем доконало. Заговорили о пении, и каждый пропел по куплету, которому все неистово аплодировали. Поднялись с трудом, и пока дамы старались прийти в себя и отдышаться, мужчины, окончательно размякшие, пробовали заняться гимнастикой. Слабые и отяжелевшие, с багровыми лицами, они неуклюже повисли на кольцах, но подтянуться на руках не могли, а рубашки их каждое мгновение грозили показаться из панталон и развернуться, как знамена. Гребцы тем временем спустили гички на воду и вернулись любезно предложить дамам прокатиться по реке. «Дюфур, можно? Ну, пожалуйста, позволь, прошу тебя!» — воскликнула жена. Он посмотрел на нее пьяными глазами, ничего не понимая. К ним подошел один из гребцов с двумя удочками в руках. При одной мысли о возможности поймать пескаря, что является идеалом всех лавочников, мутные глаза Дюфура загорелись, и он на все согласился. Он уселся в тени под мостом, спустив с берега ноги. Рядом с ним сейчас же заснул желтоволосый парень. Одному из гребцов пришлось пожертвовать собою. Он пригласил маменьку. «В лесок на остров англичан!» — закричал он, удаляясь. Другая гичка поплыла тише. Гребец так много смотрел на свою путницу, что ни о чем другом больше не думал и чувствовал, что он от волнения теряет силы. Молодая девушка сидела на месте рулевого и наслаждалась плавным ходом лодки по воде. Она чувствовала, что голова ее отказывается думать, что телом завладела истома, и, охваченная неизведанным упоением, она переставала владеть собой. Лицо ее сильно разгорелось, дыхание сделалось коротким и прерывистым. Сознание туманилось от выпитого вина, разлитого в воздухе зноя, и ей казалось, что деревья на берегу ей тихо кланяются. В ней закипала смутная жажда наслаждения. Кровь бурным потоком бежала по жилам, и, разгоряченная возбуждениями дня, она чувствовала смущение с глазу на глаз с юношей среди водного пространства под раскаленным небом. Она чувствовала, что нравится ему. Взгляды его жгли ее, как поцелуи, и страсть его проникала в нее, как солнечные лучи.